Глава 10. На следующий день Саймона не покидали размышления о том, как пресечь шантаж Лонгстри и не дать ему подорвать репутацию Оливии. Сидя у себя в кабинете, он проигрывал в своей голове несколько вариантов развития событий и их последствий. Но в конечном итоге его мысли всегда возвращались к вчерашнему поцелую. О чем он думал, когда внезапно схватил ее, как зверь, и утащил в темную комнату, чтобы украсть поцелуй? Ответа на этот вопрос не было, но он хотел этого. Он хотел ее и чувствовал, что нуждается в ней. И что было самым приятным, так это то, что Оливия не оттолкнула его, ну почти. Не закричала, зовя на помощь, а мягко ответила на поцелуй. И тогда ему стало ясно, что она тоже этого хотела. Саймон улыбнулся, откинувшись на спинку кресла с закрытыми глазами и заведя руки за голову. Он вспомнил, как она прижалась к нему всем своим мягким телом, жадно впившись в его губы. Через несколько минут на них не осталось бы одежды, и разгоряченные тела слились бы как одно целое на той кровати, что ласково шептала им прилечь. Неожиданно для него в кабинет вошла Кэтрин, и все фантазии выдуло сквозняком в окно. Она села на стул напротив него с пронзающим насквозь голубыми глазами. Саймон выпрямился и пододвинулся ближе к столу. Прочистив горло, он сделал вид, что занят документами. «Ты, наверное, удивишься, но есть такая вещь, как стук в дверь». Голос тут же оледенел. «Его используют, когда хотят войти к кому-то». Мать бросила перед ним газету. Саймон перевел взгляд с него на нее. «Что это?» Герцогиня наклонилась вперед. «Это самая обсуждаемая тема во всех домах Англии». Она разила недовольством. «Объясни мне, что ты делал на днях у Уотсонов, и почему позволил себе дважды протанцевать с их дочерью на концерте дебетов?» Будучи властной женщиной, Кэтрин пыталась подчинить себе все возможные механизмы. И, по всей видимости, выбор невестки она рассчитывала полностью контролировать сама. Саймон усмехнулся про себя. Так он и думал. Только с чего она взяла, что он будет играть по ее правилам? Он откинулся на спинку кресла. «С чего бы мне перед тобой отчитываться, Кэтрин? Разве я давал тебе повод думать, что ты можешь меня контролировать и решать все за меня?» «Ответь мне. Почему Уотсон? Она ведь тебе совсем не подходит, и это мягко сказано». «Это не тебе решать и никому другому», — отрывисто отвечал Саймон. «Сын, это нелепо. Какая из нее герцогиня? Есть кандидатуры намного перспективнее и красивее. Оставь это на мне, и я все организую. А про эту бестактную и безвкусную девицу забудь. Я ни за что ее не приму». Последние слова очень задели Саймона. Они привели его в ярость. Его эгоистичной матери, которую никто и никогда не волновал, кроме нее самой, следовало бы помолчать. Эта женщина на протяжении всей жизни не общалась с ним, не интересовалась им, не говоря уже про заботу и ласку. Она всегда была холодна и иногда раздражительна к Саймону, как к чужому. Даже у его друга Хью было больше прав и привилегий на участие в его жизни, чем у нее, родной матери. И теперь эта вальяжная и высокомерная леди пытается манипулировать им, изменить его выбор, попутно оскорбляя Оливию. Саймон непроизвольно сжал руку в кулак и смерил ее недобрым взглядом. «Кэтрин, после тех лет моей жизни, в которой тебя никогда не было, ты вдруг решила, что имеешь право как-то влиять на нее? Я так не думаю. И никаких больше оскорблений в сторону моей будущей жены я не потерплю. В противном случае тебе придется сократить свои расходы до минимума. Надеюсь, я выразился весьма четко». Герцогиня замолчала, поджав губы и презренно прищурив глаза. Она чувствовала безысходность своего положения. Однако Саймон был уверен, что она на этом не остановится и сделает все, чтобы переиграть ситуацию по-своему. «Весьма», — ответила с обидой Кэтрин. «Ты весь в своего отца. Пользуешься властью, чтобы унизить меня, указать на мое место. Ты упрекаешь меня в недостаточном внимании к тебе, когда ты был ребенком, хотя сам никогда не делал шаги навстречу». Некоторое время она помолчала. «Ты никогда не думал, что мне, возможно, тоже нелегко, особенно после смерти Сэмюэла?» Почесав висок, Саймон проигнорировал ее вопрос. «Знаешь, я тут несколько дней назад думал над тем, что ты, скорее всего, не примешь Оливию. И я оказался прав. Именно поэтому я решил, что, когда мы поженимся, ты переедешь во вдовий дом, как полагается». Спокойно изложил Саймон. Она возмущенно сверкнула глазами. Кэтрин резко встала, стул пошатнулся. Потом неторопливо пошла к выходу. Она шла настолько медленно, с тяжелой печалью на лице, что у Саймона сложилось ощущение, будто она специально оттягивала время, чтобы он остановил ее, извинился перед ней, умоляя о прощении. Но черта с два! Еще одна манипуляция оказалась провальной, и дверь с грустным скрипом захлопнулась. Наступила тишина. Благотворная почва для раздумий и мыслей. Его мать была права только в одном, сказав, что Саймон не предпринимал никаких попыток сблизиться с ней даже после похорон отца и до этого. Во-первых, она не сильно-то скорбела по мужу, хотя и облеклась во все черное и ходила так около года, как положено. У Саймона были некоторые подозрения. Впоследствии он узнал, что Кэтрин уже несколько лет встречалась с любовником, юристом и почти ровесником Саймона. А во-вторых, он считал, что это уже не так важно в его жизни. Он давно не ребенок, поэтому не нуждается в матери. Вот и все. Саймон, хоть и не близок с Кэтрин, но знал ее достаточно хорошо. Просто так она не привыкла сдаваться. Он понимал, что пока не женат, она постарается навязать свое любым путем. Но с Кэтрин он разберется немного позже, а пока что нужно подумать о Лонгстри. Саймону пришла в голову идея добыть ответный компромат. Но для этого требовалось нанять специального человека, который будет готов под него рыть. Дело, конечно, рискованное. Возможно, он просто потратит время и ничего не найдет. Но больше не было никаких вариантов. Если вдруг Лонгстри соберется выложить все, что знает, то Оливии придется выйти замуж либо за него, либо за барона. Но ни то и ни другое не устраивало саму Оливию и Саймона. Он хотел, чтобы это был ее выбор, причем добровольный и без всякого давления. И он постарается проложить ту самую дорожку, ведущую к ее сердцу. Раздался стук в дверь. Саймон дал разрешение войти, и снова пришла Кэтрин. Какого черта ей опять нужно? Ее лицо выражало гордую обиду. С высоко поднятой головой и осанкой аристократки она прошла к письменному столу и села на то же место, где была несколько минут назад. Саймон не мог понять, по какой такой причине сердитую герцогиню принесли сюда ноги. «У тебя еще какой-то вопрос ко мне?» — спросил он. «Нам необходимо провести загородный визит», — решительно заявила Кэтрин. Он резко поднял голову. «В этом такая острая нужда? Организуем в следующем году. Это может подождать». «Нет, не может. Люди начинают поговаривать, что у нас в семье какие-то проблемы. Мы редко выходим в свет и очень давно не устраивали вечеринок, визитов. Это острая необходимость». «Меня не волнует, что говорят люди, Кэтрин», — ответил Саймон и, откинувшись назад, сложил руки. Кэтрин продолжала настаивать. «Пустые сплетни нам не навредят. Но когда окружающие затаят обиду, перестанут присылать нам приглашения и навещать нас, начнут поговаривать недоброе. Влияние ослабнет, связи оборвутся. Ты знаешь, как это работает». Саймон подумал, что это как раз та ловушка, в которую мать хочет его заманить. Возможно, она хочет увести Саймона подальше от Оливии. Однако сейчас к нему в голову пришла заманчивая мысль. нужно обязательно пригласить Уотсонов. В своих владениях завоевать Оливию будет гораздо проще. Он покажет ей особняк, сад и парк. Все то, чем она сможет управлять вместе с ним. А еще он будет видеть ее практически каждый день. Идея очень воодушевила Саймона, и его лицо заметно повеселело. «В твоих словах есть смысл». Саймон подался вперед. «Но у меня есть одно условие. Обязательно включи Уотсонов в список приглашенных. Они будут почетными гостями». Кэтрин попыталась выдвинуть свои возражения, но Саймона нельзя было переубедить, потому что этот визит он одобрил только из-за Оливии. «Ты слишком зациклен на Уотсон», — говорила Кэтрин. «Шарлотта Уоррен в разы лучше. Такая грациозная, красивая, обаятельная молодая леди. Разве ты не согласен?» Он бросил на нее гневный взгляд, тем самым заставив Кэтрин замолчать. Несмотря на спокойствие матери, от ее слов Саймон почувствовал привкус яда у себя на языке. «Учти», — погрозил он, — «я лично проверю список. И если ты не пригласишь Уотсонов, визит тотчас же сорвется. Можешь быть в этом уверена».